Почти сразу за горлом начинался лед. Лёдки встали к припаю, завели ледовые якоря в ожидании подхода кораблей. Через двое суток появились дымы на горизонте. Поступила команда проверить полосу в районе западного фарватера. К-62 погрузилась, и через некоторое время Хомяков доложил, что фарватер чист. Всплыл в 2 милях севернее и вернулся к отряду. Над горлом кружились П-3 и кобры. Неподалеку села летающая лодка «Каталина». Первым изо льда выскочил Ермак, за ним Сибиряков. У кромки лед набило, он тягучий, мягкий. Ермак пробежался и разбил поля. Жуков и его отряд уже отошли от кромки и готовились к погружению. Полтава, бывший Тирпиц, вблизи производил впечатление. Единственное, поддымливал достаточно сильно. Командовал им контр-адмирал Москаленко, хорошо знакомый Жукову по работе в Ленинграде. Обменялись позывными. Жуков поздравил Михаила Захаровича с походом. В ответ прозвучало: «Ты его что, утопить не смог? Подсунул мне дерьмо на палочке. Придем на место ко мне». «Не за все ответишь, Владимир Николаевич. Давай вперед и повнимательнее». Сыграли погружение. Теперь лодки идут, напряженно вслушиваясь в звуки моря. Затем сзади послышались взрывы бомб. По звукопроводке Жуков приказал не всплывать. После того, как взрывы кончились, «Катюши» выставили локаторы и перископы. По УКВ пришло сообщение, что немцы попытались отбомбиться по эскадре, но были отогнаны авиацией и зенитным огнем. Ордер двинулся коротким противолодочным зигзагом, держа скорость 15 узлов. Лодки шли напрямую 10-узловым под РДП строем клин, подстраховывая друг друга. У Святого Носа обнаружили группу больших охотников, которая кого-то бомбила. Связались пауковые с ними. У них был контакт с подводной лодкой, ведут контрольный бомбометание. «Такой контроль нам не нужен», — подумал Жуков, но на всякий случай оставил у светоносного маяка К-66. Лодки она не обнаружила, и после прохода эскадры всплыла и самым полным ходом догнала отряд Жукова. У Териберки начались ходовые испытания всех кораблей, а лодки пасли море. Все обошлось. Эскадра втянулась в Кольский залив, их довели до Ваенги. Там корабли были поставлены и замаскированы сетями, ветками, которые были доставлены из Архангельска. 63-й подскочил адмиральский катер с Полтавы, и подтянутый лейтенант в белых перчатках прокричал в рупор: «Контр-адмирала Жукова просит прибыть на борт контр-адмирал Москаленко». Быстро организовали сходню, и Владимир пересел на катер. На линкоре оркестр сыграл захождение, вывален парадный трап. Надав честь флагу, адмирал пошел за дежурным офицером. Линкор еще ремонтировался. Кругом были работяги в черных ватниках. Куда-то протягивались кабели. Резко воняло краской. Были вскрыты кабель-каналы, разворочена герметизация в отсеках. Всюду лежали бочонки с сырой резиной, остро пахло растворителями. Гремели ключами рабочие, вспыхивала сварка, а вокруг толпились аварийные команды. Однако в адмиральской кают-компании все было чисто. Стол накрыт мессинским фарфором, от люст под потолком можно было ослепнуть. Жуков вошел в кают-компанию, и тут же загремел оркестр. «Товарищи офицеры!» — раздался громогласный голос старшего помощника капитана первого ранга Чуфистова. Офицеры корабля встали и уставились на него. «Нас почтил своим присутствием крестный отец нашего линкора, трижды герой Советского Союза контр-адмирал Жуков. Без него флотоводцы всего мира продолжали бы называть нашу Полтаву на букву «Т». Чисто на крестины его не пригласили. Дело в том, что контр-адмирал Жуков упаковывает свое шампанское в калибр 5.33. И потом он был занят в Нарвике, там крестил суда и корабли германского флота. Имею честь пригласить его разделить трапезу с нами. Виват! После демонстрации на экранах кинотеатров фильма «Петр I» это слово снова стало популярным на флоте. Жукову поднесли хрустальный сапог, доставшийся как трофей новому экипажу линкора, который наполнили шампанским, привезенным из Ленинграда. Командир линкора, грозный контр-адмирал Москаленко, выпил вместе с Жуковым и расцеловал его при всех. Я его знал, когда он был курсантом. «Владимир Николаевич, экипаж нашего корабля постановил считать тебя почетным членом экипажа. Не возражаешь?» «Нет, если все за, я не против». «Вы это имели в виду на рейде в горле?» «Именно. Отвечай!» И поднял огромный бокал с шампанским. Напоить Жукова у него не получилось. По старой флотской привычке Жуков и Москаленко не пьянели, ибо командиры. Михаил Захарович проводил Жукова до трапа. Его катер доставил Владимира в полярный. Он даже помнил, что поднялся на второй этаж. Далее возник небольшой провал в памяти. Варвара разбудила его утром, накормила, дала выпить крепчайшего кофе и съесть пару бутербродов с семгой. Крепко поцеловала его, посоветовав воздержаться сегодня от каких-либо празднований. Жуков дошел до штаба, еще выпил кружку кофе. Затем начались дела, проблемы, доклады, РДО, разбор полетов по Нарвику. Но Владимира нашел время и сообщил командующему авиации генерал-майору Кузнецову, чтобы он обратил особое внимание на самолеты «Хейнкель-111» и «Фоке-Вульф-200», которые могли нести управляемые бомбы. «Если стоянки наших линкоров и тяжелых крейсеров будут вскрыты противником, немцы попытаются нанести такой удар». «Я понимаю свою ответственность», — ответил Кузнецов на совещании у Головко. «Флот тоже подготовил несколько стоянок для крупных кораблей и периодически перемещал их по заливу, срывая планы немецкого командования. Но немцы знали, что их бывшие корабли уже в Кольском заливе, поэтому не прекращали попыток их обнаружить. В мае АДД нанесла успешный удар по аэродромам Хебухтен и Солдатбухт, и в небе над Мурманском стало несколько спокойнее. Американцы прислали несколько танкодесантных кораблей».